Глава 25. Клятвы и контракты. Костя поймал летающую по салону... Черт знает, что это. Фея, бес, рогатый воробей с копытами. «Откуда это взялось?» — спросил он, держа существо за пепельные крылья, с которых тут же посыпались крошечные перышки. Существу это явно не нравилось, потому как оно стало истошно верещать и брыкаться, при этом пытаясь поцарапать или укусить парня за руку. Из сумочки я!» — вдруг закричало существо. Я пока решил не вмешиваться и понаблюдать, что будет дальше. «Ты имп?» — спросил Костя. Он внимательно разглядывал существо явно женского пола в своих руках. «Ясное дело!» — простонало существо, а затем поправило. «Импа!» «Кому служишь?» — рявкнул Костя. «Быстро говори, иначе ощипаю!» «Пощадите, пощадите, злобный человечишка!» На этом моменте импа изловчилась и смогла таки вцепиться зубами в руку Кости, а тот от неожиданности выпустил свою добычу. Импа тут же выпорхнула и отлетела как можно дальше от обидчика. «Никому я не служу!» — произнесло существо и показало Косте язык. «Во всяком случае, пока!» Взгляд импы перекочевал на меня. «Только не говори, что это сувенир из дома Гринландов!» — протянул парень, не сводя с существа взгляда. «Оттуда?» — не зная, чего ожидать, произнес я. «Поздравляю, теперь заключай с этой хренью контракт, а то она смоется и найдет другого идиота, и тогда твоя тайна совсем перестанет быть тайной». «Контракт?» — я снова взглянул на существо. «Ага», — сказал Костя. «Контракт», — кивнув, подтвердила импа. «Причем она обязательно попытается тебя обмануть, душу там заполучить или еще что-то». Импа снова показала язык Косте, но когда поймала мой взгляд на себе, принялась возмущенно мотать головой, мол, ложь и провокация. «Я за честные взаимовыгодные отношения, в которых одна сторона не запирает другую в чугунном ящике», — уведомила она. «Ясно, она еще и из котельной. Наверное, несколько десятков лет коварный план составляла», — хмыкнул Костя. «Демон ведь, хоть и мелкий». Обожаю нечестные контракты. Прям-таки жить без них не могу. Ну, здесь нужно действовать решительно». Я резко выбросил руку вперед и поймал импу за крыло. Затем ловко скрутил таким образом, чтобы своими лапами и зубами крылатая бестия не могла меня достать. Костя, наблюдая за мной, одобрительно хмыкнул. «Не будет никакого контракта», — хмуро произнес я. «Просто скручу ей шею». Сказав это, я обхватил голову импы пальцами. «Нет!» — завопило существо. «Смилуйся, господин! Я же ничего в жизни увидеть не успела! Сначала чугунная тюрьма, потом эта сумка, а теперь и вовсе смерть!» «А зачем мне тебя жалеть? С какой стати? Ты нежелательный свидетель. К тому же обязательно попытаешься подсунуть мне жульнический контракт. Проще убить тебя и не заморачиваться. Так проблем будет меньше. Я прав?» Я взглянул на Костю, и тот демонстративно кивнул. Я вдруг почувствовал, что фигурка существа очень горячая. Если бы она была металлической, то раскалилась бы докрасна, однако я не чувствовал ее жара. Вернее, чувствовал, но меня он не обжигал. «Не жульнический, не жульнический!» — заверещала импа. «Все по-честному! Обещаю служить тебе безусловно и вопреки всему! За то, что спас мою жизнь и не убьешь меня!» «Что-то неубедительно!» Протянул я, оскалив зубы и, сдавив голову импы сильнее, принялся крутить ее в разные стороны. «С этого и нужно было начинать, а не контракты подсовывать. Я тебе помог, а ты...» «Клянусь посвятить жизнь господину!» Жар, исходящий от импы, тут же снизился до нормальной температуры. «Я расскажу, я ведь расскажу про духов из другого мира!» Завопило существо, но я тут же закрыл ладонью ее лицо, чтобы лишнего не начала болтать. «Ладно, подумаю о твоем предложении», — хмыкнул я. «Ты в курсе, как нужно договоренность закреплять?» — спросил я у Кости. «Договор требуй», — усмехнулся он. Я взглянул на импу. «Договор где?» «Вот!» — пискнула она, и у меня в руке появился небольшой листок. Не отпуская импу, я принялся читать. Исходя из содержания, некто импа Бааленка была обязана служить мне в обмен на сохранение жизни до тех пор, пока смерть не прервет наш контракт. Причем контракт был составлен для трех сторон. Меня, то есть Макса, Эльфина и Бааленки. «Меняй!» — приказал я. «Даже после смерти будешь меня оберегать». «Ну как же это? Я же переживу тебя, хозяин! И что мне потом делать?» — взмолилась Бааленка. «Оберегать меня будешь, хранить, как зеницу ока!» — отрезал я. «Да на вас же метка, вампирья! И крови столько за последнюю неделю, сколько я за всю жизнь не видела! Сжалься! Обещаю никак не способствовать твоей скоропостижной гибели!» «Тогда так», — согласился я. «Если моя смерть наступит при твоем участии, или ты не попытаешься всеми силами мою смерть предотвратить, то будешь служить мне вечно». «Ну как же! На посмертии даже! Хотя бы до конца своей жизни! Прошу, хозяин!» Начала пищать Бааленка, извиваясь в моих руках. «Ладно, так согласен». Стоило мне это произнести, как буквы на листочке принялись извиваться, а суть договора изменилась. Еще раз перечитал текст. Меня вроде все устраивало. «Подписывать нужно?» — спросил я. Костя неопределенно кивнул, а Бааленка вдруг перестала извиваться, и в моей ладони появилось перо, на кончике которого виднелась капля красных чернил. «Наверное, лучше подписать. Как я говорил, эта гадючка постарается тебе как-то насолить. А так к себе привяжешь». Еще раз оглядев фигурку импы в своей руке, я положил на колено листок и росчерком пера поставил закорючку, причем Эльфин, действуя со мной в одном порыве, присутствовал при подписании. Стоило алому символу появиться на листке, как бы Аленка выскользнула из моей руки. Она будто выросла в размерах, зависнув напротив моего лица и маша воробьиными крылышками. Она вдруг запрокинула голову и начала хохотать басовитым голоском. «Ха-ха-ха! Подписал, смертный! Ха-ха-ха! Теперь ты...» «Чего?» — возмутился я и снова схватил бесенка, при этом посильнее сдавив. «А, да так!» — пискнула Бааленка. «Просто это мой первый контракт со смертным». «И последний», — отрезал я. Существо тут же поникло. «Это да». «Шустро ты. Я и не знал, что так можно», — усмехнулся Костя. «Я ведь до последнего ждал, что ты сейчас загоришься или из тебя виллы полезут. Надо будет так же попробовать при случае». Бааленка затравленно покосилась на парня. «О, у меня уже есть хозяин», — пискнула она. «Да я ведь не про тебя. Другого себе найду», — хмыкнул Костя. «А зачем тебе это?» — спросил я, продолжая внимательно разглядывать своего нового слугу. «Да черт знает», — пробормотал он, тоже наблюдая за существом в моих руках. «Пыль протирать дома, например. Ну или свет выключать, когда с кровати лень вставать будет». «Хм, хорошая мысль», — поджал я губы. «Я же демон», — обреченно простонала Бааленка. «Какой к чертям свет?» «У меня, кстати, комната слегка испачкалась. Вот будет тебе работа», — усмехнулся я, вспомнив о том, что осталось в спальне после чудо-средства доктора. «Надо, кстати, позвонить ему и передать привет». «Хозяин, я способна на большее. Я могу много чего полезного, вот увидишь», — взмолилась импа. «На что, например?» — спросил я. Бааленка затравленно посмотрела на меня, затем скосила глаза на Костю. «Если я скажу это при посторонних, то, вероятнее всего, понижу свои шансы на твое спасение, хозяин», — ответила импа. «Резонно. И не поспоришь», — согласился я. «Ладно, потом поговорим. А теперь давай обратно в сумку». «Да уж», — протянул Костя после того, как импа, снова ловко вывернувшись из моей ладони, орудуя копытцами и когтистыми ручками, переползла обратно в поясную сумку. «Умеешь ты эффектно сменить тему разговора. Давай домой тебя, что ли, отвезу». «Не откажусь», — согласился я. «Но если вернуться к теме нашей беседы, чем так страшна смерть Гринланда?» Костя успел тронуться с места и сейчас выезжал на дорогу, обдумывая, как ответить. Видишь ли, он один из тех редких эльфов, что остались без состояния и поддержки семьи. Вот он и пытался изо всех сил улучшить свое благосостояние. Гринланд Плаза была построена на заемные деньги. И занимал он не только у банков. Как мне известно, он много задолжал вампирам. Тем, что спонсируют всякие темные делишки. К тому же он начал крутить темные дела с группировками, типа центровых, чтобы побыстрее избавиться от долгов. Теперь вампиры и добрая половина эркских банд Третьегорска будут искать крайнего, на кого эти долги перевесить. К тому же смерть эльфа от эркских или гоблинских банд — это серьезная проблема. «Так его же я убил», — уже не таясь, возразил я. «Если ты не оставил явных следов, то орда зеленозадых больше подходит на роль убийц. Я уж не знаю, за каким чертом ты туда поперся, да и как смог убить эльфа, но версия с мстительным школьником выглядит высосанной из пальца, мягко говоря». «Хм, соглашусь», — хмыкнул я. «Так в чем заключается проблема? Королевские гвардейцы могут получить приказ о зачистке города», — невозмутимо ответил Костя. «А учитывая все обстоятельства, город рискует исчезнуть». «То есть как?» — не понял я. «То есть всех просто прикончат». Тем же невозмутимым тоном пояснил парень. «Конечно, будут фильтровать. Тем же гномам и вампирам ничего не грозит. А вот остальным... Уж не знаю, откуда ты такой взялся, но ты прямо-таки генерируешь катастрофы». Я знаю тебя пару дней и всерьез задумываюсь, что будет выгоднее. Очень близко с тобой дружить или просто удавить тебя от греха подальше. Стоило ему это сказать, как по моей спине простучали копытца. На моем плече материализовалась баленка и начала угрожающе шипеть на парня. Выглядело это забавно, учитывая размеры импы. «Забавный коротышка». Усмехнулся Костя, который даже не повернулся в сторону угрожающей вздыбившей крылья Бааленки. Если честно, его слова меня самого заставили задуматься. Я ведь и правда большинством своих действий вызывал прямо-таки катастрофические последствия. И непонятно, то ли это мое невезение, то ли чудовищное стечение обстоятельств, то ли козни хитрой системы, которая не переставала меня толкать на эти самые деяния и генерировать проблемы. Я и сам не заметил, как Костя остановился у той самой арки, которая вела во двор моего нового дома. Все это время импа, изогнув спину, сидела на моем плече и не сводила глаз с Кости. «Помни про то, что я тебе сказал. Без моего ведома из дома не выходи», — сказал напоследок Костя. «Это и правда может быть опасно. Хотя бы предупреждай, куда идешь». «Ну и говори зачем, чтобы хоть как-то предугадать масштаб проблем, которые ты сможешь создать». Спорить с этим умником не хотелось. По крайней мере, не сейчас. Я только кивнул и, пожав парню руку, выбрался из автомобиля. «Ну что, сегодня-то я заслужил отдых. Можно ведь просто поспать?» Во дворе было тихо. Трое эрков сидели поодаль на лавочке. Они синхронно проводили меня пристальными взглядами, но я даже не посмотрел в их сторону. Импа, забравшись под отворот пиджака, устроилась на моем плече и смотрела по сторонам. Особого дискомфорта она не приносила. Более того, я почти не ощущал свою новую спутницу. Потому я особо не возражал против того, что она оккупировала плечо. А через пару минут и вовсе о ней забыл. Зайдя в подъезд, я принялся подниматься по ступенькам. А ноги-то у меня устали. Бедра и колени гудели, будто после марафона. Мне кажется, или жизнь Эльфина с каждым новым днем все насыщеннее и напряженнее. Может, стоит попробовать хоть денек отоспаться и не предпринимать никаких действий? Дома вон порядок навести. Кстати, о порядке. На прежнем месте я застал двоих эрков и гоблина, что, по всей видимости, постоянно тусуются в этом подъезде. Гоблин корябал что-то на стене, и, учитывая размах его творения, это что-то явно было ругательным. Не знаю, какая оса меня ужалила, но я вдруг взревел. «Вы что тут устроили? Это мой дом, мать вашу, а вы тут рисуете на стенах!» Это и правда был не единственный пример наскальной живописи на облупившейся краске. «Ты чего орешь, начальник?» — усмехнулся Эрк, удостоверившись, что я один, без подмоги в виде кости. Гоблин при этом, тоже заметив, что я без товарища, лениво вернулся к своему занятию. Только третий участник, которому досталось от меня молотком в прошлый раз, проявил учтивость и вежливо вжался в стену. Я и сам не заметил, как в моей руке очутилась Галенька. Сделав прицельный выстрел, я пригвоздил руку гоблина к стене, заставив того истошно завопить. «В этом подъезде живу я!» — процедил я, наставив ствол гвоздомета в лоб Эрка. «Там, где я живу, должен быть порядок. Стены должны быть тщательно выкрашены. Если вздумаете хитрить, из-под земли вас достану». Я подошел вплотную к Эрку и стукнул его в лоб рукояткой Галеньки. Пройдя мимо и толкнув его плечом, хоть это и выглядело нелепо, я продолжил путь, миновав постановающего гоблина и вжавшегося в стену второго Эрка. Не то чтобы я поддерживаю неоправданную жестокость. Этот день меня доконал, и мне очень не хотелось свое дрянное настроение нести в дом. Поверили эти трое мне или нет, ума не приложу. Даже думать об этом не хочу. Возможно, если снова попадутся под горячую руку, могу и правда из-под земли достать. Интересно, связано ли это с самим Эльфином? Может, это он стал излишне самоуверенным? Конечно, стоит признать, его боевая мощь растет в геометрической прогрессии. Если бы я сейчас оказался в том пресловутом коридоре или в гоблинском вагоне, все могло пойти совсем по другому сценарию. Поднявшись на свой этаж, я вошел в квартиру. Первое, что я услышал, был чей-то плач. Не став гадать, я сразу направился вглубь квартиры, ориентируясь на жалобные всхлипы. Спустя секунду я оказался на кухне, где в объятиях однорукого горя лила слезы бледная арчанка. Ей явно было немного лет, как минимум ее габариты говорили об этом. Она всхлипывала, попеременно вытирая глаза и нос. Рядом сидел Боря и о чем-то размышлял. Стоило мне появиться в дверном проеме, как все трое уставились на меня. «Сестра?» — спросил я, указав взглядом на девочку. Горе кивнул. У него был измотанный вид. «Из-за руки расстроилась?» — спросил я, решив пока не обращаться к девчонке. Горе отрицательно качнул головой. «Это Эльфин, тот полуэльф, о котором я говорил». Успокаивающе прошептал Эрк сестре. «Он помог мне, спас». В ее глазах вдруг появилось нечто, похожее на надежду. «Господин Эльфин, пожалуйста!» Девчонка разразилась новыми рыданиями. «Объясните, что произошло?» Спросил я, привалившись к стене. Отчего-то мне показалось, что проблемы могли и не закончиться. Гори принялся успокаивать сестру, поглаживая ее здоровой рукой, а Боря посмотрел на меня. «Двоих подруг Кары сегодня забрали. Видимо, на продажу. Они давно этого боялись. А сегодня охрана их увела», — пояснил Боря, скрипнув зубами. «И куда их увели?» — спросил я спокойным тоном. «Перевели в приют в текстильном квартале», — всхлипнула Кара, сестра Гори. «Все знают, что оттуда нет возврата!» «Надо спасти их, Эльфин!» Стиснув зубы, процедил Горе. «Не дело так. Пора с этим заканчивать!» Я скептически посмотрел на него. Неожиданно ему возразил Боря. «Да что мы сделаем? Мы сами еле спаслись!» произнес он. «Ты решил вернуться, чтобы просто умереть? Мы ничего не можем сделать, по крайней мере, сейчас!» В этом я его поддерживал. К тому же мой лимит добрых дел, как минимум на сегодня, исчерпан. Единственный, кого я хотел бы спасти сейчас, это я сам. И единственное спасение, которое я приемлю, это принятие горизонтального положения в своей кровати. «Друг, Боря прав, нам просто повезло». Спокойно сказал я в ответ на хмурый взгляд Гори и молящий взгляд Кары. «Я тут с Костей пообщался и с другими знающими людьми. Нам очень повезло. То, что мы выбрались живыми, — это настоящее чудо. Эльфин, я видел, на что ты способен», — опустив голос до шепота, произнес Гори. «Тебе под силу разнести там все подчистую. Я видел, я знаю тех девушек. Они хорошие. Пожалуйста, давай хоть подумаем, что можно сделать. Ну не до них мне сейчас. У меня и так перебор с задачами и проблемами. Я не рыцарь-защитник обездоленных. Да даже будь я супергероем, я не способен спасать каждого. А выполнение важных стратегических задач, таких как, например, мой отдых после наполненного жуткой хренью дня, порой важнее даже чьих-то жизней. Сделав непроницаемое лицо, я готов был ответить твердым и бескомпромиссным отказом, однако в этот момент передо мной само собой открылось меню. Получено новое задание. Спасти подруг Кары. Срок выполнения — 2 дня. Награды вариативны. Награды вариативны. Твою мать! В следующий миг мои губы вдруг зашевелились. Я не сразу понял, что Эльфин взял инициативу на себя. «Я сделаю все возможное», — воодушевленно произнес полуэльф. «Я клянусь, что спасу твоих подруг». Мне захотелось хлопнуть себя по лбу. В следующий миг на манер суриката на моем плече вскочила Бааленка. «Здесь нужен эксперт по клятвам?» — пискнула разгоряченная импа.